Глава 19. «Как во дворце!» Нервно хихикнула и, оттопырив мизинец, именно так в моем представлении поступали знатные дамы, взялась за ручку маленькой на один глоток белоснежной чашечки с кофе. Взбодрить или утолить жажду такая не могла, зато красиво. Линос сказал, посуда сделана из костяного фарфора. «Вот бы мне такую ступку!» «Я бы берегла ее для особых случаев. Согласитесь, стыдно толочь перо феникса в обычной глиняной. Хотя кого я обманываю, стояла бы та самая фарфоровая ступка на полке. В малых ямках народ небогатый, а проблемы самые простые. Ни жабья икра, ни зубы дракона для их решения не требуются». «Поверьте, до дворца нашему скромному жилищу очень далеко». «Вы там были, светлейший?» – спросила с замиранием сердца. Дворец, как все связанное с королем, казалось таким далеким, но непременно прекрасным. «Да», – равнодушно кивнул Линос, отложив в сторону очередное письмо. «Испортит пищеварение, сам виноват. Кто же ест за просмотром почты?» «И? Мне в час по чайной ложке из него слова вытаскивать. Не инквизитор, а шпион какой-то». «Ничего особенного». Тут уж я не выдержала. «Как это «ничего особенного»? Еще скажите, что мой дом не хуже». «Не скажу». Улыбнувшись, Линос соизволил взглянуть на меня, поправил падавшую на глаза челку. «А вот насчет другого поговорить бы хотелось. Уж очень меня смущает это пафосное «светлейший». «Но не темнейший же». Обежала взглядом стол в поисках того, чтобы съесть. Выбор огромный, все такое аппетитное. Стандартное обращение к лицам вашей профессии. «Но я же называю вас Аурелией». «Так вот, куда он клонит». «Хорошо, с набитым ртом я всегда добрая. Наедине попробую, хотя ничего не обещаю». «Вредная вы». Лина свернулся к почте. «Ведьма обязана соответствовать. Скажите спасибо, что во мне папенькина половина не проснулась». «В этом я не уверен». «Нет, какова наглость. Косится, еще и усмехается». «Право, странно слышать от вас такое. Сами проверяли ауру, заверяли, светлая». Линос не ответил. Его внимание целиком и полностью поглотил конверт с коричневой сургучной печатью. Воровато оглядевшись, положила на тарелку ватрушку. «Если Линос не ест, придется отдуваться за двоих». Завтрак накрыли в столовой размером с мой домик. Правда, из мебели в ней был только длинный стол со множеством стульев и камин. По углам расставили огромные расписные вазы. А вот цветами для них не озаботились. Или они для гостей тайком сбрасывать туда не понравившиеся кушанье с тарелки? Ночь я провела тоже по-королевски. Гостевая спальня, к счастью, оказалась небольшой и уютной. Из окна открывался вид на город, и я развлекалась тем, что наблюдала за тем, чем живет столица. А все потому, что до последнего оттягивала неизбежное – процесс одевания. Но не привыкла я, неприятно, когда абсолютно посторонний человек натягивает на тебя платье. Однако горничную пришлось все же позвать. А после спуститься к позднему завтраку в помпезную столовую. «Монсеньор сегодня принимает с часу. Нам лучше поторопиться, а то в приемной станет не протолкнуться». Ватрушка резко встала поперек горла. «Верховный инквизитор, как же я забыла!» «А может, не стоит?» Как любая ведьма, предпочитала за две границы обходить инквизицию. В моей ситуации следовало и вовсе за три. Если я права, и Верховный инквизитор совместно с Юргосом что-то затеял, меня прямо там порежут на шнурки для жетонов. Если он ни при чем, тоже ничего хорошего. За каждой ведьмой найдется грех, Не стоит дразнить судьбу, трясти своей аурой перед столькими желающими ее пощупать. Стоит. Линос, наконец, отложил письма в сторону. Не рядовой провинциальный инквизитор, а государственный деятель какой-то. Спрашивается, откуда столько конвертов, если мы только вчера прибыли в Астеру? Надо разрешить сомнения и в соответствии с новыми фактами выстроить линию защиты. «Магический контур надо строить!» Вспомнилось знакомство с этой крайне неприятной штукой. «И личную охрану нанимать, и то сомневаюсь, что поможет». «Предлагаете лечь в гроб и самому могилу себе вырыть?» Закатила глаза. «Все-то у вас крайности, либо на рожон, либо в могилу. Тоньше надо действовать. Например, возобновить дружбу с вашим знакомым Ольгасом. Помнится, вы намекали, он большая шишка при придворном маге. Я не особо вникала, просто в голове отложилось, что его друг детства далеко шагнул по чиновничьей части». «Нет», – удивленно заморгала. Линос выпалил короткое слово с таким чувством, будто я предлагала ему целоваться с гадюкой. «Так...» Пришло мое время, растягивая гласные, уставиться на собеседника взглядом «прокляну, если не скажешь всю правду». Линос о бывшем приятеле особо не распространялся. Ну, вроде они мирно разошлись. Хотя, где замешана женщина, там всегда жарко. Страсти вокруг Лидии полыхали явно нешуточные. Может, и до смертельной вражды дошло. «Что вас опять не устраивает?» Сложив руки на груди, Линос занял глухую оборону. «Вы меня за дуру держите?» А еще специально сел подальше, чтобы дать полбу не могла. «Иногда дерзости ему не занимать. Но в данном конкретном случае я пока ничего не понимаю». «Как и я, поэтому руки чешутся сыворотку правды сварить. Не поделитесь рецептом?» «В инквизиции ее ведь почками заготавливают». Постукивая пальцами по столу, прожигала Линоса взглядом, а он в ответ. «Помните о манерах, локти на стол не кладут». Руки убрала, подумав, оскалилась. «Вот вам и светская улыбка. Еще претензии будут, или вы, наконец, поделитесь истинным концом вашей дружбы? Вы мне чуть ли не в любви признавались, вроде как имею право знать. Или доступ к сведениям личного характера выдается только женам вместе с ключами от кладовой и карманными деньгами на неделю?» Линос закашлялся и глазами указал на вошедшего в столовую Римуса. Естественно, при нем пришлось замолчать, сменить оскал на выражение мечтательной задумчивости. Да и есть иначе, с достоинством, как птичка. «Прибыл ваш багаж, милорд?» «Хорошо», – кивнул Линос. «Пусть разнесут по комнатам, но не разбирают». «Как?» – замешкался Римус. «Разве вы не задержитесь, милорд?» Судя по короткой паузе перед «задержитесь», дворецкий и вовсе рассчитывал на то, что непутевый отпрыск хозяев остепенился и осядет в столице с хорошенькой невестой. «Юбилей отца!» – с легкой улыбкой напомнил Линос. «Как можно пропустить столь знаменательное событие? А еще нам понадобится экипаж, скажем, через полчаса». Инквизитор покосился на меня, вопросительно поднял брови. «Успеете собраться?» «Я-то успею, а вот сумеет ли он за столь короткое время состряпать убедительную ложь? Замкнутое пространство экипажа – идеальное место для откровений». Но Линосу удалось окончательно привести бедного дворецкого в смятение. Пришлось вмешаться. «Речь об обычном визите вежливости друзьям, только и всего». Римус с облегчением выдохнул и обещал что-нибудь придумать. Семейный экипаж забрали родители Линоса. «Ну?» Стоило закрыться двери за дворецким, как я вернулась к прежней теме. Увы, сенсационных признаний не последовало, хотя Линос больше не увиливал от ответа. Все оказалось банально. Инквизитором руководил стыд. Ольгас добился высот, а более талантливый Линос прозябал в Колзии. Просить бывшего друга о чем-то последний считал ниже своего достоинства. «Зря», — вынесла приговор чужим тараканам. «Гордость — хорошо, а связи — лучше». «И это говорит та, которая сбежала от отца в другую волость?» Карие глаза смеялись, по-доброму, без издевки. «А вы не сравниваете, это другое. Мы с Юргасом никогда не дружили, а Ольгас вас не подставлял. Или он тоже настаивал на женитьбе на кузине?» «Лидия тут совершенно ни при чем». Мне таки удалось вывести его из себя, стереть плутовскую улыбку из глаз. «Вечно вам женщины мерещатся». Но инквизитор не был бы инквизитором, если бы не использовал запрещенный прием. «Уж не влюбились ли?» «В кого?» – замерла с протянутой к сахарнице рукой. «Спасибо, ложка пустая, а то оконфузилась». Сердце гулко стучало в груди, мешая дышать. «Право, Аля, ну сморозил человек глупость, зачем так реагировать?» А мне очень хотелось запустить в него сахарницей и хлопнуть дверью, как во время самой первой встречи. «В меня, разумеется». Повезло Линосу. Я сдержалась, постаралась перевести все в шутку. «Увы и ах, приворотное зелье запрещено законом». «А без него никак?» Зато Линос спрашивал предельно серьезно. Настолько серьезно, что захотелось сбежать без подколов и эпичных бросков с сахарницами. Промокнув губы, встала. Боковым зрением уловила, как Линос поднялся следом. Проклятый этикет не позволял женщине уйти от ответа на коварный вопрос. А ведь впереди поездка, то самое закрытое пространство, камера пыток для начинающих. Представляю, какой допрос с пристрастием мне устроят. Линос упрям как тысяча ослов, он своего добьется. Стоп, а почему, собственно, я раскраснелась, разнервничалась? Ладно, если бы действительно влюбилась. Развернувшись к мучителю, безмятежно пообещала. Как исправить ряд недостатков, так сразу. А пока предпочту остаться фиктивной невестой. Ну вот, и волки сыты, и овцы целы. Мужчин полезно щелкать по носу, опять же, карьерному росту помогает. Только вот мои слова возымели странную реакцию. Плечи Линоса поникли, взгляд потух. Опустившись обратно за стол, он рассеянно потянулся за вареным яйцом, зачем-то вытащил его из подставки. «Я вас огорчила?» Резко передумав уходить, опустилась на первый попавшийся стул, благо их тут хватало. Вроде ничего такого не сделала, а на душе дюжина кошек окатилась. Сидит грустный такой. «Да было бы из-за чего, ведьма, пустяк. Я же языкастая, ершистая, стерва еще та. Вдобавок, какие у него ко мне чувства?» Смешно, инквизитор и чувства. Да нет, по лицу вижу, врет. Я о другом задумался. Что если... Не договорив, Лина смахнул рукой. И совершенно напрасно оставил яйцо без присмотра. Пришлось ловить, чтобы прислуга лишний раз не мыла пол. Держите пропажу! Протянула Линосу пойманный деликатес, а сама почему-то осталась сидеть на корточках, как собачонка у его ног. Он смотрит на меня, я на него. Неловкая ситуация. Молчание затягивалось, и я выпалила первое, что пришло в голову. «Вы не неудачник, вот я иное дело. У меня отец темный маг, а вы симпатичный умный мужчина». Тут щекам предательски стало жарко. При должности. Да, не придворный маг, но лиха беда начала. Под вами целая волость ходит. Ректор столичного университета за руку здоровается. Слуги милордом называют. Я бы на вашем месте не вздыхала, а жила полной жизнью. И то верно, подмигнул Линос, мгновенно распрощавшись с меланхолией. Уж не притворяется ли? В подтверждение догадок о своем коварстве инквизитор, прежде чем успела подняться, ухватил подмышки и поцеловал в губы. «Полчаса», — отпустив, будто ничего не случилось, — напомнил он. «Юргаса вам в начальники и гарпий в постель!» — прошипела я и ошпаренной кошкой вылетела вон. Воображение рисовало центральное управление инквизиции в виде мрачного, напоминавшего замок людоеда, здания. Разумеется, оно оказалось самым обычным, даже без решеток на окнах. По словам Линоса, магическая тюрьма находилась в другом месте. Вот там действительно страшно. А тут... трехэтажное оштукатуренное здание, выкрашенное в красно-коричневый цвет. Над главным входом знакомый по колзию герб со змеей и кинжалом. Чуть ниже помещен девиз «Спасая, убиваю». Бррр, сразу кладбищем повеяло. «Кабинет монсеньора вот там». Поддерживая под локоток, Линос указал на широкий балкон на втором этаже. Я все еще дулась на него за поцелуй, поэтому промолчала. Наемный экипаж укатил за угол. Стоять на площади дозволялось только личным и служебным повозкам служащих, о чем предупреждала соответствующая табличка. «Ничего страшного, на обратном пути разомнем ноги. Главное вернуться. Если за завтраком я просто переживала, теперь меня терзало мрачное предчувствие». Поднимаясь по лестнице, с трудом переставляла ноги. «Ну же, ведьмина интуиция, выражайся яснее!» Но, увы, мироздание не посылало знаков. «Вы, главное, молчите, пока не попрошу», — наставлял Линос. «И про род занятий не распространяйтесь». Наградила его полным оскорбленного достоинства взглядом. «Я вообще рта открывать не собиралась». Внутри здание оказалось столь же скучным, как снаружи. Кое-какой интерес представляла только лестница, у подножья которой застыли терзающие змей каменные львы. «Портрет Его Величества». Мимоходом махнул рукой Линос на изображение мужчины в тяжелой позолоченной раме. Толком разглядеть его не успела. Инквизитор упрямо тянул в приемную на второй этаж, мол, надо обязательно успеть до часа дня. «По мне, опоздай мы на пару минут, ничего бы не изменилось, нас либо примут, либо нет». Однако я ничего не потеряла. Точно такой же портрет, вернее, его уменьшенная копия, встретил меня в приемной. Волей судеб, пока Линос припирался с секретарем, мы с королем в течение пары минут рассматривали друг друга. Спутник бросил меня напротив картины. Увы, ничего особо царственного в облике монарха я не нашла, но оставила свои мысли при себе. Даже почтительный реверанс сделала, чтобы мрачно не супил брови. Ну, не орел, ну, полноват, зато в короне. А она, как известно, списывает все недостатки. Наконец, Линос и секретарь пришли к единому решению. «Придется обождать». Инквизитор тяжело плюхнулся на обтянутый канареечной тканью диван и рассеянно покосился на нескольких чиновников, облюбовавших такие же диванчики по соседству. «Если повезет, попадем к монсеньору сразу после придворного мага». Лишь бы не повезло. От мысли о встрече со второй шишкой засосало под ложечкой. Надеюсь, Линос выдумал стоящую причину, чтобы побеспокоить чиновника столь высокого ранга, а не огорошит его с порога. «Признавайтесь, монсеньор, это вы хотели убить меня и покалечить мою спутницу». Потянулись долгие минуты ожидания. Часы отмеряли четверть второго, когда в приемной наметилось оживление. Посетители повскакивали со своих мест, секретарь услужливо распахнул дверь кабинета и замер, вытянувшись по струнке, с кожаной папкой в руках. Он совсем не походил на Йозеса, высокий, как щепка, рябой, в форменном синем сюртуке и черном жилете. Послышались шаги, и в приемную быстрой походкой вошел мужчина. Следом второй. Оба ни капельки не походили на старика, угрожавшего мне в общественном саду. Впрочем, видела их не больше минуты. Мужчины тут же скрылись за дверьми кабинета. Дверь захлопнулась прямо перед носом секретаря. «Верховный инквизитор и придворный маг», — шепнул на ухо Линос. «Монсеньор постарше, маг помоложе. Ну?» Сокрушенно вздохнула. «Ничего, не узнала я никого». «Интересно, что они обсуждают?» Как ни прислушивалась, из кабинета не доносилось ни звука. «Дела», – пожал плечами Линос. Заметила, что он подобрался, словно в ожидании броска. Линос к бою готовится, а тут я со своими глупыми вопросами. Но ведь чем-то отвлекать себя надо. Не строить же глазки его величеству с портрета. Не следить за залетевшей в окно мухой. Часы пробили дважды, когда дверь снова отворилась, выпустив придворного мага. Он задержался у стола секретаря, кажется, что-то попросил. Средних лет, интересный мужчина, только тяжелая челюсть все портит. Наши взгляды на мгновенье встретились, испуганно отвернулась. «Вы чего?» – удивился Линос. «Да так, привычка». «Сама не знаю, почему так отреагировала. Маг меня и не заметил». Отважилась посмотреть на него снова и убедилась, что с тем же успехом могла обвинять в дурных помыслах стену. А вот секретарю стоило поостеречься. Он умудрился чем-то разозлить собеседника. «Клавелл!» – вздрогнула. Увлеченная наблюдением за придворным магом, совсем забыла о верховном инквизиторе. А вот он у нас нет, стоит в дверях, сам вызвал. Похож, не похож. Покусывая губу, пыталась отыскать сходство со злодеем. Кроме возраста, ничего. Совсем другие черты лица, рост, длинные волосы, еще не до конца поседевшие, собраны в низкий хвост и никакой трости. «Прошу!» – кивком головы верховный инквизитор пригласил войти и, повернувшись к придворному магу, жестко добавил. «И все же я остаюсь при своем мнении. Всего хорошего, Мариус. Привет, матушке!» «Все непременно передам!» Мариуса перекосило, как от зубной боли. «Ровно как ваши возражения его величеству». Эти двое явно не ладили. Оно и неудивительно. В некотором роде конкуренты. А ведь он Дье. Запоздало сообразила, что пялилась на внука того самого Повелоса Дье. Сходство Юргаса, с которым, меня поразило. Уже целенаправленно попыталась сравнить обоих, но не успела. Маг ушел. В кабинет меня не звали, поэтому осталось сидеть, ждать у моря погоды. Скучала недолго. Линос провел в кабинете от силы 10 минут, вернулся тихим, явно пристыженным. Взглядом спросила «Что?», хотя уже знала ответ «Ничего». Эх, опять тупик, разве только... Подгоняемая шальной мыслью, дерзко направилась к секретарю и спросила. «Простите, я могу ошибаться, Но тут мужчина, который был у монсеньора до Клавела, он как две капли воды похож на моего соседа по имению из Калзийской волости. Заверяю, монсеньор Дье не имеет никакого отношения к какой-то там волости. Презрение в голосе секретаря хватило бы на десятерых. Монсеньор – придворный маг, его предки – уважаемые люди, столичные жители. Простите, значит, я ошиблась. Широко улыбнувшись, засеменила к поджидавшему меня Линосу. Не он, оба мимо. Значит, нужно искать в близком окружении. Если нас раньше не прикончат за слишком активные расспросы. Вдруг заказчик, тот же секретарь, больно бурно он на меня отреагировал. Подумаешь, праздное женское любопытство, так едва не растерзал.